На следующий день наш парусник бросил якорь в порту Бомбея, и большая часть команды сошла на берег. Катрам, по извечной привычке, забился в самую глубь своей боцманской. Этот странный человек как будто панически боялся земли и не покинул бы свое судно даже за 100 бутылок своего любимого кипрского. Рассчитывая некоторое время задержаться здесь, в Индии, я попрощался с капитаном, но прежде чем покинуть судно, зашел еще раз в каморку старого боцмана. Он лежал на койке в глубине своей боцманской рядом с тем самым бочонком превосходного кипрского, который капитан, как и обещал, подарил ему. Увидев меня, боцман поднялся, нацедил большой стакан и с приветливой улыбкой, которая так редко появлялась на губах этого медведя, протянул его мне. — Счастливо оставаться, сударь, — сказал он. — Надеюсь когда-нибудь выпить с вами за компанию стаканчик такого же кипрского. Мы чокнулись. И пока я маленькими глотками смаковал содержимое этого стакана, он молча глядел на меня, как-то странно меняясь в лице. Казалось, будто он в замешательстве. Казалось, на языке у него вертится что-то, но он молчит, не осмеливаясь сказать. — Да ладно уж, папаша Катрам, — подбодрил, смеясь я его. — Выкладывайте, что у вас там в голове? — Да так, это, видите ли, не знаю. — Да говорите же, черт побери, боитесь вы меня, что ли? Старик огляделся вокруг, чтобы убедиться, что никто не подслушивает нас. Потом приблизился ко мне с таинственным видом и сказал, почесывая себе голову, — Я знаю, вы пишете книги. Если у вас найдется когда-нибудь время, а то ведь выбросят. — А, черт возьми! — Усмелее, папаша Катрам, — сказал я ему. — Кто выбросит? Что выбросит? — Да видите ли... Ладно уж, все равно. Скажите, вы могли бы записать мои морские истории? Не для меня, нет. Для тех маловеров, которым хотелось бы выбросить их за борт, как старый хлам. Не ровен час помру. Так вот ведь... С удовольствием запишу, папаша Катрам. Обещаю записать их все до одной. А о смерти вам думать, пожалуй, еще рановато. Старый моряк крепко пожал мне руку. Может, еще и увидимся, — сказал он. Я стар, очень стар, но шкура у меня еще крепкая. Мы расстались. Но когда я уже начал подниматься по трапу, он снова позвал меня. «Забыл одну вещь», — сказал он мне. Он нашарил у себя на груди и снял с шеи свой амулет, коралл, в форме морского краба. — Возьмите, — подал он мне, — это принесет вам удачу. — Спасибо. — Спасибо, папаша Катрам, — сказал я. И мы расстались с ним, оба взволнованные. Что за человек? Удивительный человек был этот боцман Катрам. Конец книги. Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.